Глава 22. Небольшая яхта, арендованная не моим потенциальным свекром, покачивалась на волнах Средиземного моря. Наша прогулка по суше плавно переросла в морскую, когда мы добрались до старого порта, существовавшего еще с 600 года до нашей эры. Идея принадлежала Элеоноре, ее муж противиться не стал. Отказался только от партнерства Кости в оплате нашего маленького суденышка под названием Афродита. «Сынок, у меня достаточно карманных денег», — усмехнулся он, глядя на воспитанника. «Сегодня мы вас гуляем». «Хозяин-барин», — пожал плечами Колчиновский и настаивать не стал. «Я же говорила, что купальник пригодится», — подмигнула мне Элеонора Адольфовна. «А ты еще брать не хотела». Улыбнувшись ей, я поднялась на палубу Афродиты, думая, что купальник я ни за что не надену. Но надела. Не сразу, конечно, только после замка Ив. Этот пункт прогулки, раз уж мы на воде, я пропускать не желала. «Хочу туда», — ткнула я Кости пальцем в бывшую тюрьму. «Мне туда надо». «Еще бы», — патетично взмахнул рукой шеф. «Сам Эдмон Дантес там чалился, как же нам не заглянуть на огонек? Куда же мы без тюрьмы? Вот только тюрьмы нам и не хватало». «Аббата там уже нет, сокровищ никто не подкинет», — заметил Станислав Сергеевич. «Может, просто насладимся прогулкой?» — спросила Элеонора Адольфовна. «Мы в тюрьму», — безапелляционно заявил Колчиновский. «Нам надо». «Полцарства за тюрьму», — поставила я жирную точку в споре. «По рукам», — азартно подхватил мое предложение Поляков-старший. «У тебя есть полцарства?» — заинтересовался шеф. «Ты скрывала от меня полцарства? Какого черта ты соришь полцарствами? Ни одна тюрьма этого не стоит. Дантес там нажился, а мы, значит, потеряли?» «Поздно, мой мальчик, поздно!» — потер руки Станислав Сергеевич. «Да ладно тебе!» — я погладила страдающего женишка по плечу. «Шальные полцарства. Как пришли, так и ушли. Дело-то житейское». После потянула его на себя и сговорщицки добавила: «Не переживай, я их на сырниках в два счета верну». «Вот уж нет», — тут же воспротивился Поляков. «Я больше половину своего царства за одни сырники не отдам. И так несколько часов без нее ходил, я по ней соскучился. Мое». Шеф, округлив глаза, уставился на меня. «То есть ты в легкую вырвала из глотки этого финансового кита половину его состояния, а сейчас отдала без боя, чтобы попасть в тюрьму?» — уточнил Костик, и я кивнула. Колчиновский стряхнул с рукава футболки несуществующую соринку, после снова посмотрел на меня и произнес: «Дорогая, у меня для тебя плохая новость. Ты не коммерсант. Да я даже укроп на рынке не доверил бы тебе продавать». После развернулся к опекуну. «В тюрьму так в тюрьму. Я ее там оставлю, за растрату. И в следующий раз заключай сделки со мной». «Нашел дурака», — хохотнул Станислав. «Я сам тебя учил, знаю твою хватку. Нет уж, все дела только с Вероникой. Она отличный партнер». «Ты плохо ее знаешь», — усмехнулся шеф и нажаловался. «Под милой полосатой шкуркой сидит злобный упырь и зубастая пиранья. Да она меня даже бьет». «Какая хорошая девочка», — ответила Элеонора. «А у меня никогда не получалось быть с вами строгой до конца. Веревки из меня вили». «В тюрьму идем все вместе», — вынес вердикт Костя. «Ты?» — палец указал на меня. «За растрату и за жестокое обращение с женихами. Ты?» — палец сменился на Элеонору. «За подстрекательство. А ты?» — настала очередь Станислава. «За компанию». «А ты?» — полюбопытствовала я. «А я вас конвоирую. В тюрьму. Теперь нам точно туда надо». Вот так мы и попали в замок Ив. На свободу вырвались все, все-таки нас было больше, а конвоир один. Зато теперь я знаю, как чувствовала себя Пышка, когда ее отправляли к врагу для подкупа. Правда, у нас все прошло проще и быстрее. Колчиновский сдался за поцелуй, и ласковое обещание «хуже будет». Ну и друзья-сокамерники меня потом не гнобили за союз с тюремщиком, Станислав Сергеевич так вообще пожал руку. В общем, в тюрьме мы провели время весело. Вообще, тон прогулки как-то сразу был задан легкий и даже задорный. Так что вскоре я поняла, от кого Шурик и Костя переняли манеру зубоскалить. Наши снобы оказались веселой парочкой. Возможно, это стало для моего шефа каким-то своим мерилом счастливой семьи, а может, просто ему было это близко, но я уловила в общении Читы Поляковых нечто похожее на нас с Костей. Наверное, поэтому из-за схожести характеров я сегодня быстро влилась в эту компанию. В любом случае, от вчерашней чопорности не осталось и следа. Не знаю, какой вывод они в итоге обо мне сделают, но напряжения между нами не было совершенно. А после, когда мой каприз был удовлетворен и замок Иф остался за спиной, Элеонора меня все-таки раздела. И, лежа в шезлонге на палубе, я смотрела на ее загар и думала о том, как позорно выгляжу. Нахождение под южным солнцем сказалось, но только частями. Раздеваться полностью мне еще не доводилось. Впрочем, радовало одно. Не одна я тут была в заплатах загара. Правда, Костика мои женские заморочки не коснулись. Он разделся без всяких стеснений из-за смешения цветов на своем теле и с готовностью подставил его солнечным лучам. Я тихо вздохнула, завидуя мужской непосредственности и отсутствию в голове Минотавра. Мой сейчас продолжал метаться по лабиринтам разума, в панике отыскивая выход из смертельной ловушки. Потому что меня вдруг осенила новая мысль. Загар! Да это же провал! Я беспокойно заерзала в шезлонге. «Пс!» — позвала я шефа. «Пс!» «Тигрик, туалет на яхте есть, поищи», — ответил Костик, продолжая блаженствовать. Я округлила глаза и покрутила пальцем у виска. «Совсем, что ли?» Хотела уже потянуться и применить уже устоявшийся щипковый способ воздействия, но передумала, решив остаться забиякой только на словах Колчиновского. «Не обо всем его опекунам надо знать». Потому руку я оставила при себе и проворчала. «Во-первых, гальюн, а во-вторых, сообщать о своих потребностях интимного свойства я бы на всю яхту не стала». «Костя!» — зашипела я, возобновляя призыв. «Вот зануда!» — вздохнул он, и я поняла, что негодяй просто поиздевался надо мной, надеясь отделаться по-быстрому. «Ну, сейчас». «Что?» «Костя, катастрофа!» зашептала я, придвинувшись к нему поближе. «Это же провал!» «В смысле?» — нахмурился Колчиновский. «Что случилось?» «Загар!» Я потыкала себя в полузагорелую руку, потом тыкнула его в плечо и опять округлила глаза, стараясь подчеркнуть ужас моего открытия. «Хм...» — многозначительно промычал шеф, но по его взгляду было видно, что не понимает моих гримас и ужимок. Вздохнув, я стрельнула глазами в сторону Поляковых, стоявших на носу, и снова зашептала. «Ты тугодумка! Нас вместе не было на работе, а потом мы оба явимся с южным загаром на телах. Это же провал! Нас раскусят и пойдут сплетни. Если только хоть кто-то заметит и сопоставит, то сразу вспомнят кресло и все, все! Мне покоя не дадут! К тебе-то не сунутся, а из меня душу вытрясут!» «Чего ты с ума сходишь?» — спросил Костя. «Пойдут слухи, уволю одного болтуна, остальные уже лезть не будут». Я не удержалась и все-таки ущипнула доморощенного тирана. Он ответил мне шипением и возмущением во взгляде. «Да что такое?» — чуть громче, чем следует, вопросил шеф и тут же помахал рукой обернувшимся опекунам, озарив мир жизнерадостной улыбкой. Элеонора ответила ему тем же и снова отвернулась. Я улыбнулась Станиславу, и он последовал примеру жены, снова оставив нас с их воспитанником наедине. «Я же не из-за тебя это буду делать по официальной версии», — начал втолковывать Костя. «Они же и мое имя будут трепать, так что наказывать буду за оскорбление себя любимого и разведение грязи в коллективе, подрывающий мой авторитет и здоровый климат». «А я, значит...» — начала я возмущенная, и он прервал меня. «Хорошо. Буду наказывать за то, что обижают моего тигрика, так лучше? Или в формулировке указать, что мне не нравится, что оскорбляют достоинство моего бухгалтера? Что дальше? Работа в выходные, кресло, загар, увольнение главного сплетника?» Он многозначительно замолчал, давая осмыслить продолжение истории. «А ведь оно при таком раскладе будет. Уверятся, что я сплю с шефом, потому он меня защищает. И тогда, может, вопросы и подначки прекратятся. Но спина у меня будет в плевках и... в общем, в нечистотах». «И за кого мне наказывать? За тебя или за себя?» «За себя», — проворчала я, соглашаясь с Костей. «Но будем надеяться, что все пройдет гладко», — — улыбнулся мне шеф. «Ты выйдешь на работу в среду, я в понедельник, как и договаривались. Можешь оставшиеся дни тереть себя мочалкой, глядишь, загар сойдет, если для тебя это важно. А сейчас расслабься, наконец, и получай удовольствие. Дел по горло, когда еще выберемся... отдыхай, в общем». Он снова откинулся на спинку своего шезлонга, а я еще с минуту смотрела на него, пытаясь понять, скрывается что-нибудь под оговоркой, или же это уже привычка считать нас парой. Тряхнув головой, чтобы дать Минотавру передохнуть, я последовала примеру Костика и прикрыла глаза. Продолжаем отдыхать. А почему нет? Надо наслаждаться моментом и не прятаться под крышей из-за офисных почкунов и сплетников. Да, расслабляемся и получаем удовольствие. К причалу мы подошли, когда солнце уже коснулось горизонта, но еще какое-то время стояли на берегу и любовались закатом над морем. Безумное, восхитительнейшее зрелище. Смешение красок, от ярко-оранжевого с переходами в насыщенный розовый до глубокого синего, все это казалось нереальным, сказочным, поистине волшебным. И солнечный диск, чей накал уже не заставлял жмуриться и прикрывать глаза ладонью, словно центр маленькой вселенной, объединил буйство цвета сверху и тихий шорох моря снизу. Негромкая песня волн, вечная как само мироздание, дополняла гармонию момента, и, казалось, заглуши ее, и все исчезнет, растворится в бездонной черноте хаоса. Над головой пронеслась чайка, разразившись резким криком. Будто глашатай, она сообщала миру о том, что день приблизился к своему завершению, и вскоре на землю ступит новая хозяйка — ночь. Пора было возвращаться домой. Но еще несколько раз я обернулась, чтобы впитать в себя вид засыпающего моря и его верных стражей, оберегавших покой Марселя с древних времен. Крепости Сен-Никола и Сен-Жан. Эти два исполина, как и много веков назад, продолжали нести вахту на входе в старый порт. И, наверное, именно в это мгновение я ощутила безумный бег времени. Всего лишь миг, и мы станем воспоминанием этого места, одним из миллиардов, витавших вокруг крепостей и маяков бестелесными тенями. И то тихое счастье, переполнявшее душу, было таким же коротким и хрупким, как тающее мгновение. «Ох!» — испуганно вздохнула я, вдруг ощутив себя настоящим призраком. «Меня не должно быть здесь. Я — фантом, созданный авантюристом для своей малопонятной цели. Я и есть призрак невесты, потому что Кольцова Вероника Андреевна сейчас сидит в своей квартире, смотрит телевизор после рабочего дня и даже не подозревает, что ее облик был натянут на эфемерное создание, порожденное сознанием упрямца». «Что случилось?» — спросил меня Костя, обняв за плечи. Я подняла на него глаза, встретилась взглядом с лучистой синевой, ласково овеявшей теплом, и ощутила, как бесплотную оболочку снова заполняет жизнь. Отрицательно покачав головой, я улыбнулась и обняла его за талию, чтобы прижаться покрепче. Шеф остановился, развернул меня к себе лицом и, подцепив пальцами за подбородок, поймал мой взгляд. «Что случилось?» — повторил он вопрос, продолжая всматриваться мне в глаза. «Просто показалось», — ответила я. «Всего лишь терзаю беднягу Минотавра». Костик хмыкнул и обнял мое лицо ладонями. «Все будет хорошо», — шепнул он. «Пусть Минотавр спит спокойно». Вдруг замолчал на короткое мгновение, а затем произнес: «Какая же ты красивая! С ума сойти! Как я не замечал этого раньше?» «Не знаю», — смущенно улыбнулась я. «Мы оба были такими невнимательными». «Какая непозволительная слепота», — ответил Костя, не спуская с меня зачарованного взгляда. А потом синева затопила мир, потому что глаза шефа оказались вдруг настолько близко, что я задохнулась от ощущения его присутствия. «Как же ты мне нравишься», — услышала я его шепот, и наши губы встретились. «Эй, молодежь, ну сколько можно?» — возмущенно воскликнул Станислав Сергеевич. «Я есть хочу, а созерцанием влюбленной парочки сыт не будешь». «Идем, голодающая по Волжье, набьем твою утробу», — проворчала Элеонора. «Чего пристал к детям? Догонят». Но все это прошло где-то по краю сознания, так и не затронув ни разум, ни душу. Мы стояли, сплетясь в объятиях, и целовались, забыв о том, что где-то неподалеку от нас продолжается жизнь большого города. Не слышали ни плеска волн о борта кораблей, ни рокота автомобилей, которые неслись по ухоженным дорогам, ни людских голосов, ни самого бега времени. Все это находилось за пределами маленького мирка, в котором существовали лишь двое. И из всех звуков нам осталось только взволнованное биение сердца да прерывистое дыхание, вдруг ставшее одним на двоих. «С ума сойти!» — повторил Костя, отступив на шаг назад. Я растерянно улыбнулась. Впервые у меня не нашлось слов для ответа. Коснувшись губ подрагивающими пальцами, я медленно выдохнула и огляделась. Поляковых уже не было видно. «Кажется, мы потерялись», — сказала я, чтобы заполнить повисшую тишину. «Точнее, не скажешь», — немного нервно усмехнулся шеф. А я вдруг поняла, что не знаю, как вести себя дальше. Нужно было снова заполнить паузу, и я спросила, куда они пошли. «Кормить большого капризулю», — ответил Колчиновский и широко улыбнулся. «Мы найдем их по урчанию в его желудке». «А если зверя уже угомонили?» — полюбопытствовала я, мгновенно вливаясь в игру. «Значит, просто позвоним», — сказал шеф. «Но дракону так быстро пасть не заткнешь. Он победил бы и Барабека на соревновании обжор. И куда только влезает. Посмотришь, там место-то кот наплакал». «Он эластичный», — вспомнила я слова самого господина Полякова-старшего, и Костя хохотнул. «Это все объясняет», — весело сверкнув глазами, ответил шеф. «Значит, ищем по урчанию. Вперед!» «Да, мой капитан», — улыбнулась я. Он взял меня за руку, и мы поспешили на поиски пропажи. Впрочем, долго искать не пришлось. Дракон обосновался в ближайшем ресторанчике и уже сидел в ожидании заказанного блюда. Элеонора махнула нам рукой, когда мы с Костей проходили мимо столиков, выставленных под большим тентом. «Наконец-то!» — проворчал Станислав Сергеевич. «Уже жениться собираются, а все как на первом свидании прохожих поцелуями смущают». «Так ведь не женаты еще», — невозмутимо ответила Элеонора Адольфовна. «Имеют право». «А после свадьбы закон целоваться запрещает?» — спросил шеф, отодвигая мне стул. «После свадьбы супружеский долг, работа и жена в претензиях. Там не до поцелуев», — усмехнулся Поляков. «Да не слушайте вы его», — отмахнулась Элеонора. «Это первые признаки маразма». Станислав внимательно оглядел жену и объявил ей. «Женщина, с этого дня я ввожу в наш быт домострой». «Лебединое озеро», — все с той же невозмутимостью произнесла госпожа Полякова. «Давно не ходили». «Что ты с козырей-то сразу?» — возмутился ее муж. «Домострой отменяется. У меня первые признаки маразма, и я вообще молчу». И вдруг добавил с нежностью. «Деспот ты мой ненаглядный». Элеонора послала ему воздушный поцелуй. Я смотрела на их милую перепалку и улыбалась, думая, что я все-таки ошиблась. Марсель тоже будет любим мной не меньше Экс-ан-Прованса. По-другому, но любим всем сердцем. Замечательный город, замечательный день и замечательные люди. А еще я поняла, что уже никогда не вернусь сюда, потому что все будет не то и не так. Не хочу в город теней. Не хочу идти по улицам и думать о том, что не сбылось. Или все-таки еще все возможно? Я повернула голову к Косте, надеясь увидеть ответ на свой вопрос, но он читал прейскурант. Однако, почувствовав мой взгляд, посмотрел на меня и улыбнулся. После накрыл ладонью руку, лежавшую на столе, и спросил, «Что тебе заказать?» «Что и себе», — ответила я, ожидая. Да черт его знает, чего я ждала в этот момент, когда рядом сидели Поляковы, не знавшие ничего о том, что происходило между нами на самом деле. Шеф мягко пожал мою руку, после поднял ее и коснулся губами. И я улыбнулась в ответ. «Устала?» — спросил он. «Немного», — призналась я. «Но мне все равно хорошо». «И мне», — сказал Костя, глядя мне в глаза. «Ну, давайте, начинайте. Еще же не все видели ваше лобзание». — раздалось знакомое ворчание рядом. «Господи!» — воскликнула Элеонора. «Да чего же ты нудный? Борец за нравственность, посмотрите на него!» «А как нас в наш медовый месяц в Сочи чуть из гостиницы не выгнали из-за твоих фантазий, забыл? Я потом соседям в глаза смотреть не могла, ходила вечно красная». кашлянул Станислав. «Было дело». «А поподробней?» — живо заинтересовался Костик. «Много будешь знать, скоро состаришься», — надменно ответил Поляков. «Вон, официант идет. Ему вопросы задавай, а к батьке под одеяло нос не суй. Мало еще». «О как!» — усмехнулся Колчиновский. «Ну ладно, подожду, пока вырасту лет до 60». «Что стар, что мал», — махнула рукой Элеонора, глядя на меня. «Сюда бы еще Шурика и вообще туши свет. То сидят умничают, как взрослые люди, а то детский сад штаны на лямках». «Мужчины», — философски ответила я, и мы с ней рассмеялись, глядя на две напыщенные физиономии по соседству. В Гордан мы вернулись, когда ночь уже укутала землю в темное покрывало. Мы с Костей в этот раз ехали на заднем сиденье, вел машину Станислав Сергеевич. Разговоров не было, день оказался насыщенным, и все устали. Так что последние шпильки были использованы по дороге до стоянки, где остался арендованный автомобиль. А в салоне мы обменялись всего несколькими фразами и замолчали. Я уместила голову на плече Кости и смотрела в окошко. В голове не было ни одной мысли. Мой минотавр, наконец, вздохнул с облегчением и без сил рухнул в крепкий и глубокий сон. Шеф, приобнявший меня, меланхолично поглаживал по бедру, но думал ли он сейчас хоть о чем-то, мне было неведомо. Он смотрел из-под полуопущенных ресниц в окошко со своей стороны, ни разу не нарушив молчание. Впереди дремала Элеонора. А может, просто закрыла глаза, кто знает. Ехать было недалеко. Дорога от Марселя до Гордана занимала всего минут 20, так что, может, просто расслабилась и отдыхала после долгой прогулки. Улыбнувшись, я развернулась, уткнулась носом в грудь Кости и, накрыв ее ладонью, почувствовала, как его ладонь, поднявшись на талию, прижала меня чуть крепче. Он коснулся губами моей макушки, и я зажмурилась, до того сейчас было хорошо и спокойно. «Ну вот и дома», — как-то очень неожиданно произнес Станислав Сергеевич, останавливая машину. Он заглушил двигатель, вышел из машины и, обойдя ее, открыл дверцу перед своей супругой. Элеонора поправила волосы и, вложив руку в ладонь мужа, вышла из автомобиля. Мы с Костей последовали за старшим поколением. «Кровать!» — мечтательно протянул Станислав. «Я сейчас упаду и буду валяться, как бревно на дороге». «А как валяется бревно на дороге?» — полюбопытствовал мой шеф. «Нагло и наплевав на всех, кому оно мешает», — ответил, полуобернувшись, Поляков. «Это он умеет», — произнесла Элеонора. «Очень талантливо делает». «Я многогранная личность», — усмехнулся ее муж. «Явились», — послышался голос Шурика. Он обнаружился перед дверью собственного дома. Мсье-адвокат стоял, скрестив на груди руки, но мне почему-то показалось, что он немного нервничает. «Марсель устоял? Что ему сделается?» — проворчал отец. «Это я себя чувствую развалиной. Ты нас пускать не хочешь?» — вдруг изумился он, потому что Александр по-прежнему загораживал собой дверь. «Тут такое дело», — чуть замялся Шурик. «У нас еще гость». «Кто?» — спросила Элеонора. Младший Поляков шагнул в сторону. Дверь открылась. «Привет, мам! Привет, пап!» — весело произнесла еще незнакомая мне молодая женщина, показавшаяся в дверном проеме, и я ощутила, как напряглась рука Кости на моей талии. Я подняла голову и взглянула на разом закаменевшее лицо Колчиновского. После перевела взгляд на Шурика, виновато улыбнувшегося другу, а после снова на женщину, только сейчас осознав, что я ни разу не слышала, что у Поляковых есть еще и дочь. Она скользнула по мне взглядом и остановила его на шефе. И я тоже посмотрела на него. Костя не сводил взгляда с адвоката. «Я же просил без сюрпризов», — ледяным тоном произнес Колчиновский. «Так получилось», — ответил Шурик. «И у меня появилось дикое ощущение вселенского подвоха».